Между двумя мировыми войнами. 2 октября президент Вильсон перенес обширный инсульт, повлекший паралич всей левой стороны тела. От болезни президента не уменьшилась ненависть его врагов в Сенате. 6 ноября 1919 года сенатор Генри Лодж возглавил движение против Лиги наций, и ему и его сторонникам удалось сорвать ратификацию договора. В результате внутренние политические трения в США только усилились, усугубляясь скандалом 1921 года, когда два правительственных нефтяных месторождений, стратегические нефтехранилища, были сданы в аренду частным компаниям за взятки в сотни тысяч долларов министру внутренних дел Альберту Фоллу. В дополнение к этому, красная паника, порожденная страхом перед коммунистами, еще больше усилила разочарование, охватившее страну после войны. Больной Вильсон отказался идти на компромиссы, а потом его на посту президента страны сменил республиканец Уоррен Гардинг. Считается, что выдвижению Гардинга активно способствовала группа коррумпированных политиков и промышленников из штата Огайо, и его президентство вошло в историю коррупционными скандалами. После 2 лет руководства государством он скончался 2 августа 1923 года, предположительно от обширного инфаркта, но ходили слухи об отравлении огайской шайкой. После смерти президента Гардингу у власти остались республиканцы Кальвин Кулидж 1923-1929 и Герберт Гувер 1929-1933. Американцы очень устали от прогрессистских реформ, и поэтому переход к консерватизму оказался как никогда кстати. Республиканцы видели своими главными целями стабильность, надежные экономические показатели и открытие новых зарубежных рынков. Однако начинался период экономического бума очень проблематично. Вернувшиеся с фронтов американцы не могли найти работу. В 1920 году вступил в силу сухой закон, и тут же началась контрабанда спиртного и его производство в домашних условиях. Процесс оздоровления начался лишь в 1923 году. К концу 1920-х годов Соединенные Штаты производили почти столько же промышленной продукции, сколько весь остальной мир. Заработная плата среднестатистического рабочего увеличилась на 25%. Уровень безработицы не превышал 5%. Расцветал потребительский кредит, а цены оставались на стабильном уровне. США стали финансовым центром мира, государственный долг уменьшился, налоги понизились, а объем американского экспорта к 1929 году составил 85 миллионов долларов. Крупный бизнес стал еще крупнее. Автомобиль перестал быть роскошью и превратился просто в средство передвижения. 1920-е годы, благодаря развитию рекламы, стали временем формирования общества потребления. Но кончилось все это очень плохо. В 1929 году началась Великая депрессия, и через 4 года Соединенные Штаты лежали в экономических руинах. Примерно 5000 банков закрылись. Уровень промышленного производства упал на треть, суды были завалены делами о частных банкротствах. Безработица выросла с 3 до 25%. Великая депрессия в США продолжалась до вступления страны во Вторую мировую войну. После Герберта Гувера президентом стал демократ Франклин Делано Рузвельт с 1933 по 1945. Он предложил американскому народу новый курс, как стали впоследствии называть его политику. Успех нового курса был таков, что Рузвельт стал единственным в истории США президентом, которого переизбирали 4 раза подряд. Первые 3 месяца нахождения в президентском кресле Рузвельт привел в порядок американскую банковскую систему. Одним из первых законов нового президента стал указ о рефинансировании огромной задолженности фермерских хозяйств. Аграрный комплекс Рузвельт взял под контроль государства, дополнительно приняв закон о восстановлении сельского хозяйства. Большую роль во внутренней политике нового президента сыграло участие в реформировании промышленности страны. Законы, улучшающие инвестиционный климат в стране, также были приняты в первые 100 дней его президентства. А еще Рузвельт сократил безработицу, успокоил недовольные массы фермеров, рабочих и банковских служащих, легализовал пиво и вино с содержанием алкоголя 3,2%. Кроме того, Рузвельт принялся за внедрение программ, которые были призваны улучшить положение социально незащищенных детей и пожилых людей. При нем создавались профсоюзы, разрабатывались механизмы защиты заработной платы, приводилось в рамки разумного системы налогообложения. Хотя многие меры его администрации были впоследствии признаны спорными, целый ряд нововведений Рузвельта действует в США до сих пор. Каудильо Альваро Обрегон был президентом Мексики с 1 декабря 1920 года по 30 ноября 1924 года. На посту президента он сменил Адольфо де ла Уэрту. На этом посту Обрегон, потерявший в одном из сражений правую руку, провел аграрные и антиклерикальные реформы, поддерживал хорошие отношения с США, продавая мексиканскую нефть на американском рынке. В то же время он проявлял авторитарные тенденции во внутренней политике, что вызывало протесты даже у недавних союзников. В 1928 году Альваро Обрегон вновь принял участие в выборах президента и выиграл их, но, не успев вступить в должность, был убит в ресторане студентом-католиком Хосе де Леоном Таралем, членом Национальной лиги защиты религиозных свобод. После Обрегона президентом был Плутарко Элиас Кальес. Это тоже был режим с сильной президентской властью и достаточно формальным соблюдением демократических свобод. Этот режим должен был обеспечить в послереволюционной обстановке социальную и политическую стабильность, а также проведение реформ. Президентство Обрегона началось осуществление обещанной в Конституции аграрной реформы. Среди крестьян было распределено 311 тысяч гектар на постоянной основе и 751 тысяч гектар на временной. Начался мексиканский культурный ренессанс. А правительство, сменившего Обрегона Кальеса, объявило о новом этапе продолжающейся революции – строительство развитой экономики и общества социальной справедливости, основанного на сотрудничестве рабочих, крестьян и национальных предпринимателей. Главной целью аграрной политики стало создание прослойки зажиточного крестьянства и ускорение развития капитализма в деревне. Крестьянским общинам было выдано 3,2 миллиона гектар земли, то есть в три раза больше, чем за весь период реформы с 1915 года. Конституция 1917 года лишила церковь права владеть недвижимым имуществом, запрещалось религиозное обучение, запрещалось носить церковное облачение в общественных местах. Все служители церкви лишались избирательных прав. Кальес предложил изменить уголовное законодательство, предусмотрев в нем наказание за нарушение антиклерикальных положений Конституции. И кончилось все это тем, что в июле 1926 года мексиканские епископы решили приостановить проведение богослужений в церквях, что ознаменовало начало восстания Кристерос, сторонников церкви, в основном крестьян, которые убивали представителей правительства и поджигали светские школы. Именно в это время религиозным фанатиком был убит Альваро Обрегон. Восстание унесло жизни примерно 90 тысяч человек, правительственных войск и Кристерос. После убийства Альваро Обрегона во избежание политического вакуума Кальес присвоил себе пост великого руководителя и стал фактическим правителем Мексики. Этот период, длившийся с 1928 по 1935 год, известен теперь как Максимат. В 1934 году Кальес выдвинул на пост президента своего давнего соратника Ласаро Карденаса, надеясь, что тот будет его верным последователем. Однако вскоре после инаугурации Карденас стал все чаще открыто конфликтовать с Кальесом, выступил в поддержку профсоюзов, критиковал насильственные методы. Постепенно Карденас осмелел и стал смещать с важных постов сторонников Кальеса и, наконец, арестовал самого Кальеса по обвинению в заговоре с целью взрыва железной дороги. Интересный факт. В момент ареста Кальес читал испанский перевод книги Адольфа Гитлера «Моя борьба». 9 апреля 1936 года Плутарко Элиас Кальес был депортирован в США. Правительство Ласаро Карденаса развернуло широкую реформистскую кампанию. Было организовано проведение аграрной реформы. С 1934 по 1940 год крестьянам-общинникам было передано 18,4 миллиона гектаров земли. Доля общинников, использовавших землю и технику коллективно среди сельскохозяйственного населения, увеличилась с 15,5% в 1930 году до 41,8% в 1940 году. Доля общин в пахотных землях выросла с 13,3% до 47,4%. Трудящиеся добились повышения заработной платы, установления в ряде отраслей 40-часовой недели, закрепления системы коллективных договоров. В 1936 году был создан Единый национальный профсоюзный центр – Конфедерация трудящихся Мексики, количество членов которой к 1940 году выросло до 1,5 миллиона человек. В целях сдерживания деятельности иностранных монополий в 1936 году был принят закон, предоставлявший правительству возможность национализировать собственность иностранных компаний. Были частично национализированы железные дороги. В марте 1938 года Карденас приступил к экспроприации собственности иностранных нефтяных компаний, что привело к резкому обострению отношений с США и Великобританией. В ходе национализации была создана государственная нефтяная компания Pemex, которая стала играть важную не только экономическую, но и политическую роль. Ласаро Карденас предпринимал решительные шаги в области ликвидации массовой неграмотности, особенно среди коренного населения страны. Выросло число школ, технических училищ, был создан рабочий университет. Внешняя политика Карденаса была направлена на обеспечение национального суверенитета. В условиях ухудшения отношений с США и Великобританией Мексика наладила экономические связи с Германией, Италией и Японией. Однако она осуждала фашизм, и после начала итальянской агрессии против Эфиопии на торговлю с Италией было наложено эмбарго. При Ласаро Карденасе Мексика, демократические силы, которые восприняли борьбу Испанской республики как свое кровное дело, оказывала помощь испанским революционерам, посылая республиканцам оружие, а в 1939 году в Мексике укрылось значительное число потерпевших поражений испанских республиканцев. В 1937 году в доме Диего Ривера и Фриды Кало нашел убежище и Лев Давидович Троцкий. Канада официально обрела независимость только в 1931 году, хотя уже задолго до этого ее считали свободной и самостоятельной страной. 11 декабря 1931 года Вестминстерский статут установил правовое положение доминионов и их взаимоотношения с Лондоном. Таким образом, была создана правовая база Британского Содружества Наций, Союза Суверенных Наций под британской короной. И с этого момента законы Великобритании не могли распространяться на доминионы без их согласия, а также закон доминиона более не считался недействительным, если противоречил законам Великобритании. Началась эпоха канадского оптимизма, истоки которой зародились в конце XIX века благодаря золотой лихорадке, подтолкнувшей экономику вперед. Канада стала одним из мировых лидеров по производству автомобилей, благодаря филиалам американских производителей машин. В 1938 году канадская автомобильная индустрия была четвертой в мире по количеству производимых легковых автомобилей и грузовиков. К сожалению, все это быстро закончилось Великой депрессией, которая перекинулась на Канаду из Соединенных Штатов. В стране стала свирепствовать безработица, и четверть мужского населения потеряла свои рабочие места.